казалось, что-то обдумывал. «А вы что скажете, Филиппоне?» — спросил полковник. «Бастиен прав», — отвечал капитан. «Нужно садиться на лошадей и ехать как можно дальше. Здесь мы кончим тем, что заснем, а пока мы спим, костер погаснет, и тогда уже ни один из нас не проснется. Да вот послушайте сами, русские уже приближаются, я слышу их пушки». «О, проклятие!» — воскликнул глухим голосом полковник. «Кто мог бы подумать, что мы будем когда-нибудь вынуждены бежать от горских казаков? О, холод, холод, какой страшный и ожесточенный враг! Боже мой, если бы только мне не было так холодно!» И, нагнувшись к костру, полковник старался отогреть свои окоченевшие руки. «Гром и молния!» — проворчал гусар Бастиен. «Никогда я не подумал бы, что мой полковник, настоящий лев, не выдержит этого проклятого ветра, который свищет по замерзшему снегу!» Солдат шептал эти слова про себя, не спуская в то же время с полковника взгляда, исполненного любви и уважения. На посиневшем лице раненого отражалось жестокое страдание. Он дрожал всем телом, и, казалось, вся жизнь его сосредоточилась в глазах, сохранивших нежное и гордое выражение. «Ну что ж, поедемте, если уж вы этого желаете», — проговорил он. «Только дайте мне погреться еще минутку. Ох, какой ужасный холод! Никогда еще, кажется, я не страдал так сильно. И кроме того, мне хочется спать, Господи! Если б можно было уснуть хоть на час, только на один час!» Итальянец, капитан и гусар переглянулись между собой. «Если он заснет, — прошептал Филиппоне, — нам ни за что не разбудить его и не посадить на лошадь». «В таком случае, — отвечал Бастиен на ухо капитану, — я понесу его сонного на руках. Силы у меня достаточно, а чтобы спасти полковника, я превращусь в Геркулеса». Закинув назад голову, капитан прислушивался к доносившемуся издали шуму. «Русские должны быть за три лье слишком отсюда», — сказал он наконец. «Ночь уж наступает, и они, наверное, сделают привал, не дойдя до нас. Если полковнику хочется спать, так пусть заснет, а мы посидим около него». Услышав эти слова, полковник протянул итальянцу руку. «Спасибо, Филиппоне», — сказал он. «Спасибо, старый друг, какой ты добрый и мужественный. Ты вот не боишься этого проклятого северного ветра? Ох, этот холод!» «Но ведь я не ранен», — возразил итальянец. «Так что ж мудреного, если я страдаю меньше вас?» «Друг мой», — продолжал полковник, между тем как гусар подбрасывал в костер хворост и сухие ветки. «Мне 35 лет. Поступив 16 лет на службу, я был в 30 полковником. Это доказывает тебе мою храбрость и выносливость. А теперь вся моя энергия, мужество и даже равнодушие к бесчисленным лишениям нашего благородного, но сурового ремесла, все это сокрушено смертельным врагом, называющимся Севером. Мне холодно. Понимаешь ли ты это? В Италии я пролежал 13 часов на поле битвы под грудой трупов. Голова в крови, а ноги в грязи. В Испании при осаде Сарагосы я шел на приступ с двумя пулями в груди. При Баграме я пробыл до вечера на лошади, несмотря на то, что ударом штыка мне проткнули насквозь бедро. А теперь я только тело без души, почти мертвец, трус, бегущий от презираемого врага, от казаков, и все это только потому, что мне холодно. Полно, Арман. Не падай духом. Не вечно же мы будем в России. Вот вернемся в наш теплый климат, будем опять видеть солнце, и тогда львы выйдут из оцепенения. Полковник Арман де Кергац грустно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не видать мне больше ни солнца, ни Франции. Еще несколько часов такого ужасного мороза, и я умру.